даем актуальная и неактуальная, ну, не актуализированная информация. То, которую мы осознаем, которую мы все время используем активно, да, вот, это вот как бы информация, которая на уровне сознания. А еще у нас огромный пласт информации, который находится в бессознательном, она там есть, она там хранится. Все, что мы с вами когда-то услышали, где-то прочитали, что-то там узнали, она все время там как бы есть. Но она в таком неактуализированном состоянии. И вот бывает буквально там вот одно слово, которое тебя зацепило, и вдруг у тебя огромный пласт информации всплывает. Да, как бы. Ну, может быть, это запах тоже, да, у тебя другой пласт информации всплывает. В общем, вот поэтому в этом отношении источник информации может ну, просто вот здесь перечислить просто невозможно, потому что практически все, я не знаю даже, как это, вот, ну, действительно, источник получения информации, их просто огромное количество. Ну, вот про деловую мы уже сказали, да? Ну, естественно, мы не можем забыть про интернет, куда же без него? 34-й слайд. Вот. Естественно, сейчас самым мощным ресурсом получения информации стал интернет. Чего только там не найдешь, да, в интернете, какую только информацию там не содержится. Вот, и... Ресурсы, они совершенно безграничны, безмерны. Вопрос в том, как это эффективно использовать. И источники вот, деловой информации в интернете – это и рейтинговые агентства, и сайты всяких инвестиционных компаний, сайты компаний, рыночные аналитики, электронные библиотеки, сайты вузов, сайты государственных органов, интернет-магазины, сайты издательств деловой литературы, сайты периодических изданий. И самое интересное, вот там такой выделяется источник информации – это спам. Да? Мы его все терпеть не можем, не любим, мы его все время чистим. А на самом деле это такая неструктурированная, но иногда очень важная информация. То есть иногда тебе в качестве спама приходят какие-то такие вещи, которые ты бы сам никогда не стал искать, да? Но вот он пришел, и ты вдруг тебе стало это актуальным. Да? Вот, вроде как, вот. Так что вот те, которые используют спам, ну, в принципе, на это и ориентированы. 35-й слайд, да, то есть мы вот как бы выделили, можно вот так четко три категории выделить: государственные организации, коммерческие структуры и физические лица. Это те категории, которые потребители, которые информацию, в принципе, используют. Слайд номер 36. Итак, если мы будем разбирать виды информации, да, то мы, опять же, тоже пойдем от более частных, от более общих к более частным. Ну, самая большая информация это общая мировая, которая, так сказать, вот она является достоянием всех людей в этом мире. Но, конечно, к каждому человеку она попадает достаточно дозированно. Дальше внутриполитическая информация. Это информация, которая касается жизни нашей страны. Да? Здесь мы имеем огромное количество всяких новостей, да, которые нам там беспрерывно сообщают по радио, по телевизору. Вот. Есть информация рыночная. То есть это та информация, которая касается рынка, в котором взаимодействует конкретная компания. Да? Ну, это рынок, например, там, черных металлов, да? если компания занимается металлами, или там, рынок бытовой техники, если компания занимается там, бытовой техникой и так далее. То есть это вот специализированный рынок, где компания является активным таким объектом, да? Субъектом, вернее, активным субъектом. Вот. Дальше, конечно, соответственно, корпоративная информация. Это информация внутри компании, ну, как бы, которая является там, внутренней для компании информацией. И кулуарная информация, ее можно назвать личной, это та информация, которая неофициальная, да, вот она ходит, где, куда и слухи, и сплетни, и всякие, так сказать, там входят. Но это информация, это вот виды, которые важны. Туда можно еще как бы личную информацию, которую каждый из нас там имеет про себя, да, вот. Но это уже про личную информацию мы говорить не будем, потому что она не является деловой. А вот кулуарная информация, она является деловой. Почему? Потому что она влияет на эффективность работы компании. Поэтому мы ее будем рассматривать с вами. Внутрикорпоративные информационные потоки. Они могут быть с вами горизонтальными. Как раз это вот та самая кулуарная информация, которую, собственно говоря, про которую мы с вами говорили, и еще к ней вернемся. И вертикальные, которые могут быть нисходящие от руководства к сотрудникам и восходящие от сотрудников к руководству. Ну, это вот внутрикорпоративные информационные потоки, они больше разбираются в курсе коммуникации эффективной, да, поэтому мы их сегодня не затронем. А мы затронем с вами информацию кулуарную, да, потому что это именно та информация, которая, с одной стороны, она горизонтальная, да, вот как бы, которая, с одной стороны, она обязательно существует в любой компании, хотим мы этого или не хотим, а с другой стороны, она может влиять, играть большую роль в эффективности работы компании. Что это за информация? Это информация о всяких происшествиях, о всяких злоупотреблениях, да, нарушениях дисциплинарных, ну, о воровстве в крайнем его проявлении, да, о каких-то личных серьезных проблемах сотрудников, которые мешают им эффективно выполнять свою работу, о каких-то неэтичных поступках, о конфликтах и об интригах, об уровне информированности сотрудников. Вот это тоже очень важная информация, потому что здесь... Вопрос такой, что если у человека нет официальной информации, то он этот пробел обязательно восполнит какими-то неофициальными сведениями. Причем эти неофициальные сведения, они будут обязательно эмоционального характера, да, и будут обрастать как снежный ком, да. Поэтому природа пустоты не терпит. Все, что касается информации, закон тоже применим, да. Где нет официальной, тут же появляется кулуарная. О наличии неформальных лидеров, которые, чьи как бы цели идут вразрез с целями компании. О недовольстве персоналом какого-то, да, о каком-то недовольстве, которое, если оно пока еще небольшое, мы можем с ним поработать, принять психологические меры, а если мы не будем собирать эту информацию, то, в принципе, этот процесс может оказаться необратимым в плане того, что мы не можем им руководить. И об истинном отношении работника к тому или иному явлению в компании тоже. Вот эту всю информацию на самом деле нужно собирать. Но по большому счету, так вот если говорить, это зона ответственности, конечно, управления персоналом. Да? Это их зона ответственности. Они должны собирать вот эту самую неформальную информацию, анализировать, просеивать ее и выдавать именно как бы уже какими-то готовыми рекомендациями. Да? Потому что то есть держать все время руку на пульсе, если есть какие-то действительно недовольства, которые, ну, всегда легче возглавить процесс, да, и повести его в нужное русло, чем уже разбираться с последствиями, да, с конфликтами, с какими-то происшествиями, с какими-то нарушениями. Так, вот задачи, которые решают сбор вот такой информации. Слайд номер 39. Это те задачи, которые решаются методом сбора кулуарной информации, неформальной. Это снижение рисков возникновения неблагоприятной ситуации. Это прогнозирование поведения сотрудников в коллективе. Это мониторинг каких-то сопротивлений, да, к изменениям, которые вносятся. Это управление лояльностью. Это предотвращение конфликтов. Это снижение рисков умышленного нанесения ущерба. Здесь очень важно еще, что это разрушение круговой поруки, потому что она часто бывает, очень подрывает эффективность работы организации. Предотвращение всевозможных сговоров преступных там, с клиентами, с партнерами в целях получения личной выгоды. Соответственно, это декларация открытости самой компании. Это создание и продвижение легенд, которые нам нужны для того, чтобы создать корпоративный дух. Да? Вот такие вот задачи мы решаем. Слайд номер 40. Вот, когда мы собираем эту информацию, мы должны четко выдерживать принципы получения обратной связи. Это обязательно анонимность. Если мы собираем информацию, мы ее собираем в принципе. Нам не нужны авторы. Кто это сказал, да? Нам важно собрать этот массив и его проанализировать. Нам не важно наказать, да, там, за эту информацию, там, Петю, Васю или там кого-то. А для того, чтобы вам давали действительно реальную обратную связь, нужно четко выдерживаться принцип анонимности. Передавать полученную информацию нужно только тем людям, которым она нужна для решений. И строго придерживаться принципа конфиденциальности информации. Информацию можно собирать только в живом общении. То есть, анкетирование проводится, конечно, но, опять же, процент правдивости этой информации, когда мы это делаем анкетированием, он всегда подвергается сомнению. А вот если мы общаемся, то здесь, конечно, можно уже получить более достоверную информацию. Сотрудники, которые собирают эту информацию, они должны иметь хороший уровень профессионализма для того, чтобы уметь разговорить человека, и вы действительно у него достоверную информацию получить, да, а не ту, которую хочется. Ну и, соответственно, последнее, то, что должна быть грамотная обработка проведена информацией и, соответственно, грамотно оценить объективность ее. Так, слайд номер 41. Ну, вот теперь мы переходим к типам информации. Ну, вообще, эта классификация на виды типа, она весьма условна, но для того, чтобы мы с вами не путались, я ввожу разные классификации информации, и поэтому мы должны, как бы, вот поэтому приходится ввести такой термин, как тип информации. Вот ее можно как бы разделить, опять же, по уровням важности для организации. Целенаправленно распространяемая информация – это та информация, которую организация любая распространяет о себе с помощью пиара, маркетинга, с помощью рекламы. То есть это та информация, которую мы целенаправленно впускаем в мир и что мы хотим, чтобы она знали. Следующая информация – это общедоступная. Но это информация, которая… Да, кстати, вот целенаправленно распространяемая – это еще вся та информация, которая о нашей компании содержится в интернете, да? Ну, как бы, то есть сайты всевозможные. Вот. Следующий уровень информации – это общедоступная. Это та информация, которую, ну, мы, с одной стороны, вроде бы как ее придерживаем и не хотим ее, чтобы, так сказать, ее целенаправленно распространять, но которую мы точно знаем, что люди, которые интересуются нашей компанией, они точно ее знают. Да? Например, ну, любая компания знает о своих конкурентах достаточно много. Да, вот как бы эта информация, которая на рынке, вот, она как бы, как сказать, распространяется на рынке среди ваших конкурентов, партнеров, там, клиентов и так далее. Это та информация, которую мы, может быть, и хотели бы скрыть, да, вот, с одной стороны, но она все равно просачивается к тем людям, которые заинтересованы в ее сборе. Да, вот эта вот информация общедоступная. Вот, потому что, ну, и, соответственно, есть еще конфиденциальная информация, которую мы хотим, которая вообще является нашим. А вот информация, она такая, это вещь такая, обоюдоострая. С одной стороны, это эффективное как бы оружие, а с другой стороны, это наше слабое место. Да, то есть, когда мы получаем о ком-то информацию, мы вооружаемся, а когда кто-то о нас получает какую-то информацию, он, собственно говоря, ослабляет нашу позицию, да, потому что это наше слабое место, наша конфиденциальная информация. Это та информация, которую мы будем тщательно скрывать, которую мы будем о безопасности, ну, о сохранении которой мы будем заботиться. И, в общем, даже это на самом деле вот, достаточно дорогостоящая занятие, да, сохранить конфиденциальную информацию. Ну вот, какая у нас информация может быть конфиденциальной? Слайд номер 42. Да, мы поговорим только о конфиденциальной информации, потому что про общедоступную и про целенаправленную распространяемую, ну, здесь понятно, да, про нее все понятно. А вот про конфиденциальную давайте поговорим поподробнее. Значит, что такое, какая информация относится к конфиденциальной? Это вся коммерческая информация. Это вся производственная информация, которая там, ноу-хау какие-то, да, которая позволяет зарабатывать деньги, которая позволяет, может быть, лидировать на рынке или на каком-то сегменте рынка, или там в каком-то продукте в отдельном, да. И организационно-управленческая информация. Вот ее можно, вот конфиденциальную информацию можно разделить на три таких больших блока. Вот коммерческая информация – это самая такая… Из этих всех, ну, производственная, понятно, что это как бы ноу-хау производства, организационная, управленческая, она тоже, в общем, понятна, да, то есть это все, что касается наших бизнес-процессов, наших нашей организации, вот, поэтому поговорим про коммерческую. Но тут хочу на самом деле такое лирическое отступление сделать. Очень часто бывает вот что в компаниях. Сталкивался с этим не раз, и вообще это как бы всегда меня вызывает вот большую улыбку. Когда в компании начинают как бы в качестве конфиденциальной информации очень большое количество информации как представлять, да? Ты не имеешь права. И особенно смешно, когда, например, звонишь кому-то и спрашиваешь, а как зовут руководителя отдела, да? И говорит, а это конфиденциальная информация. Но это на самом деле вызывает большой смех, потому что как бы потом открываешь сайт, и там все рассказано. Да, вот, вот это всегда вот несоответствие. Когда вы сотрудникам своим говорите, что ваша вся информация, которую они получают на работе, является конфиденциальной, и они, не дай бог, кому-нибудь что-нибудь скажут, да еще подписывают они документ о том, что они не имеют права распространять эту информацию. А когда мы открываем сайт компании, там написано все. Да, вплоть начиная от персоналий хозяев этой компании, заканчивая оборотами компании там, и планируемые оборотами на следующий год. Да? Вот, то есть здесь возникает два вопроса. Либо то, что та информация, которая у вас на сайте, она является недостоверной, да? А вот, и тогда нет, ну, как бы понятно, что понятно, зачем она там есть, да, вот, существует. Либо, в общем, должно быть соотношение. Если информация есть на сайте, она уже целенаправленно распространяемая. И делать ее конфиденциальной по меньшей мере смешно, да, как бы, вот, по большей мере глупо просто. Вот, особенно когда там с сотрудников берутся подписи. Понятно, что конфиденциальная информация, она должна сохраняться. Это ваше, это ну, как бы не ваше, это слабое место любой компании. Но как, ну, мы должны четко подходить к тому, какая информация является конфиденциальной. Потому что именно ее мы будем скрывать. И мы будем тратить на это деньги, и ресурсы будем тратить на это. Поэтому есть смысл очень четко для себя определить, какая информация является конфиденциальной. Вот, ну давайте вот в ней разбираться. Какая же у нас коммерческая информация может быть конфиденциальной? Ну, на самом деле, не вся перечисленная здесь для каждой компании будет конфиденциальной. Да? Здесь каждая компания выбирает для себя. Просто вот из этих перечисленных это как бы можно выбрать какие-то пункты, которые для вас действительно будут реально конфиденциальной информацией и которую нужно будет держать в секрете. Но это знание и опыт в области реализации продукции и услуг. Но это вот как раз носителями этой информации являются наши сотрудники. Вот почему, собственно говоря, опять же, мы возвращаемся к тому, что незаменимых людей нет, но каждый сотрудник ценен, да, потому что, уходя, он уносит часть информации, которая действительно в какой-то степени является конфиденциальной, а в некоторых случаях является просто полностью конфиденциальной. Сведения и конъюнктура рынка, маркетинговые исследования, анализ конкурентоспособности продукции и услуг, информация о потребителях, заказчиках, посредниках, банковские всевозможные отношения, кредиты, суды, всевозможные там долги и так далее. Вот эта информация, конечно, является конфиденциальной, потому что, как бы, ну, понятно, да, что если в компании много долгов, то степень доверия к ней резко понизится. Ну и так далее, да, то есть, а нам же как бы нужны клиенты, которым нам доверяли, ну и так далее. Знание наиболее выгодных форм использования ценных бумаг, всевозможных там капиталовложений. Это тоже понятно, что это является конфиденциальной информацией. Бухгалтерские финансовые отчеты, сведения о зарплате. Ну вот сведения о зарплате, на самом деле, это тоже такой тонкий момент. Особенно это вот очень актуально было буквально там несколько лет назад, когда все наши зарплаты были, так сказать, в конвертах, да, вот. Компании пытались сделать так, чтобы сотрудники не знали зарплату друг друга. На самом деле это практически невозможно, потому что утечка всегда есть. И здесь у нас нет средств для того, чтобы эту утечку как бы прекратить, да. Все равно сотрудники будут знать о зарплатах друг друга, так или иначе. Предполагаемые объемы коммерческой деятельности, материалы договоров, списки клиентов и деловая переписка. Ну вот цены, расценки, формы и виды там, расплат, это понятно, что это они будут... Эту информацию очень трудно сохранить как конфиденциальную. Это скорее, это уже такая, она в разряд общедоступный переходит. У нас еще есть одна классификация информации, которую мы тоже можем ввести. Но я ее назвала как оформление информации. Информация может быть структурированная или систематизированная, и неструктурированная, несистематизированная. давайте разберемся. Ну, опять же, провела некоторые способы структуризации информации. Их нам на самом деле намного больше. Ну, вот основные. Это диаграммы, модели, графики, таблицы, слайды, статистика всевозможная, технические характеристики, прайс-листы, аналитические записки, экспертизы. В общем, этот список можно продолжать, потому что, собственно говоря, почему? Потому что информацию, конечно, когда мы хотим на основе информации принять какое-то решение, мы обязательно должны ее структурировать. Это однозначно, да? И на самом деле, вот как раз пока мы информацию не структурируем, мы не сможем с ней работать. Рабочая она станет только тогда, когда она присвоена, структурирована, и уже тогда она становится инструментом, да? А вот неструктурированная информация – это всевозможные тексты, дискуссии, чаты, новости. Ну, тоже это можно все продолжать. Да? То есть все, что мы, когда мы начинаем откуда-то набирать информацию, то вот как раз это является той самой неструктурированной, которая требует переработки и создания какой-то структуры. Значит, носителями информации, ну, так как информация – это оформленное знание, еще одно из определений, кстати, мне оно очень понравилось, да, оформленное знание, вот, то, соответственно, процесс порождения информации представляет собой превращение единого непроявленного знания в проявленное знание, да, в то, что мы, так сказать, можем каким-то образом зафиксировать. Ну и где мы эту самую информацию фиксируем? В основном и чаще всего мы любую информацию фиксируем в документах. Документ – это, прежде всего, оформленная законным образом бумага, которая служит письменным доказательством того или иного явления. Да? Документом признается любой объект, который фиксирует информацию, какие-либо знания, и может быть сохранен. Вот это очень важная, да, функция документа, что он хранится, и к нему можно снова обратиться. Ну вот в основном, конечно, естественно, информация может быть зафиксирована как вербально, да, то есть словами, так и невербально, какими-то значками, там, таблицами, символами и так далее. В общем, ну и понятно, что сейчас носителями всей вот этой информации выступают все и диски, и кассеты, ну, в общем, всевозможные вот это вот. Как мы только ее сейчас не записываем, да, там все технические средства как раз и, в общем, на самом деле они бурно развиваются именно потому, что информации становится очень много, и нам нужны носители информации, которые могут все меньше и меньше по объему, но больше, больше, больше информации записываются, да, и как бы на самом деле вот в этом